Глава вторая. «Линкольн, они у нас в руках. Лодка идет полным ходом к берегу, но вот успеет ли она дойти?» «Нет, никак не сможет». «Подожди-ка, наверное, ее нужно называть кораблем, а? По-моему, для лодки она великовата». «Не знаю», — рассеянно бросил Линкольн Райм Фреду Дилрою. «Мне не приходилось ходить по морю». Долговязый, поджарый Фред Дилрой, агент ФБР, представлял в операции по обнаружению и задержанию призрака федеральную сторону. Ни канареечно-желтая рубашка Дилрея, ни черный костюм под стать его темной сверкающей кожи уже давно не общались с утюгом. Но, впрочем, никто из присутствующих в комнате не знал в последнее время отдыха. Полдюжины человек, столпившихся вокруг Райма, в прямом смысле прожили сутки здесь, в этой импровизированной штаб-квартире, в гостиной особняка Райма на западной окраине Центрального парка, потерявшей всякое сходство с салоном в викторианском стиле, каковой она когда-то была, и превратившейся в криминалистическую лабораторию, заставленную столами, компьютерами, шкафами с химическими реактивами, электронными приборами и сотнями книг и журналов по криминалистике. Команда состояла из сотрудников федеральных служб и правоохранительных органов штата. Штат представлял лейтенант Лон Селита, следователь отдела убийств в полиции Нью-Йорка, еще более помятый и растрепанный, чем Дилрей, и более упитанный. Селита недавно перебрался жить в Бруклин к своей подруге, которая, как с грустью и гордостью объявил он, готовит божественно. Ему помогал Эдди Дэн, молодой американец китайского происхождения, следователь 5-го управления полиции Нью-Йорка, занимающийся проблемами китайского квартала. Подтянутый, атлетического телосложения, одетый по последней моде, Дэн носил очки в оправе от Армани, а его черные волосы топорщились, как иглы ежа. В настоящий момент он был временно прикреплен к Селита. Напарник огромного полицейского Рональд Белл неделю назад уехал в свой родной штат Северная Каролина, чтобы встретиться со своими двумя сыновьями и, как выяснилось, познакомился там с сотрудницей местной полиции Люси Кэр. Белл предупредил, что продлевает свой отпуск еще на несколько дней. С федеральной стороны в команде был Гарольд Пибоди, 50 с лишним лет, с грушевидной головой, один из ведущих сотрудников Манхэттенского отделения службы иммиграции и натурализации. Пибоди почти ничего не говорил о себе, как это часто бывает у чиновников, приближающихся к выходу на пенсию, но его обширные познания в проблемах иммиграции свидетельствовали о долгой и успешной работе на этом поприще. За время расследования Пибоди и Дилрей уже успели не раз столкнуться. После инцидента с «Золотым ветром» судно с таким названием село на мель неподалеку от Бруклина и 10 нелегальных иммигрантов утонули. Президент Соединенных Штатов распорядился, чтобы все самые крупные дела о транспортировке живого груза были переданы из СИН в ФБР, помощь которому обеспечивала бы ЦРУ. Служба иммиграции, имевшая больший опыт борьбы со змеиными головами и их деятельностью, отнеслась очень плохо к необходимости работать подчинением другого федерального ведомства, особенно такого, которое настояло на тесном взаимодействии с управлением полиции Нью-Йорка, и что уже совсем не лезло ни в какие рамки, с независимыми консультантами вроде Линкольна Райма. Помогал Пибоди молодой агент СИН по имени Алан Коу, мужчина лет 30 с коротко остриженными темно-рыжими волосами. Деятельный, но угрюмый и замкнутый, Коу оставался загадкой, так как ни словом не обмолвился о своей личной жизни и почти ничего не говорил о своей работе, если не считать дело призрака. Райм ответил, что Коу предпочитает костюмы из фирменных магазинов, яркие, простроченные нитками в тон. А у его покрытых пылью черных ботинок толстые резиновые подошвы, что так любят охранники супермаркетов. Идеальная обувь для того, чтобы догонять воришек. За все время молодой агент разговорился лишь раз, когда неожиданно прочел пространную и нудную лекцию о вреде незаконной иммиграции. Тем не менее, Коу работал без устали, прилагая все силы к тому, чтобы схватить за шиворот призрака. Кроме того, в течение последней недели в комнате то появлялись, то исчезали другие сотрудники, выполнявшие различные поручения, имевшие отношение к делу. «Будь проклят! Этот проходной двор!» – не раз за последний день думал и высказывался вслух Линкольн Райм. И вот теперь, в 4:45 штормового утра, криминалист проехал на своем инвалидном кресле штормовая стрела с питанием от аккумулятора к доске, отражавшей ход расследования, на которой была прикреплена одна из немногих имеющихся фотографий призрака. Очень плохой снимок, сделанный скрытой камерой, а также фотография Сэна Цзюна, капитана дракона Фуджоу, и карта восточной оконечности острова Лонг-Айленд и омывающего его океана. В отличие от первых дней вынужденного бездействия, когда Линкольн Райм после несчастного случая при осмотре места преступления стал полным инвалидом четвертой категории и был прикован к постели, сейчас он проводил половину дня в вишнево-красной стреле, оснащенной новейшей системой управления МКИВ. Эту систему Том, помощник Райма, нашел недавно в службе ухода за инвалидами. Сенсор системы МКИВ, на которой лежал единственный сохранивший подвижность палец Райма, предоставлял криминалисту возможность гораздо более гибко управлять креслом, чем прежняя трубка, которую приходилось держать во рту. «Как далеко они от берега?» – спросил Райм, глядя на карту. Лон Селита, говоривший по телефону, поднял взгляд. «Сейчас как раз выясняю». Райм неоднократно консультировал управление полиции Нью-Йорка, но в основном занимался чисто научным изучением улик. «Домашней криминалистикой», как шутливо называли это некоторые представители правоохранительных органов. Однако сейчас его задача была необычной. 4 дня назад к нему в особняк приехали Селито, Дилрей, Пибоди и молчаливый Алан Коу. Райм встретил их рассеянно. В настоящий момент все его мысли были поглощены предстоящей операцией. Но Дилрей сразу же полностью завладел вниманием криминалиста, сказав: «Ты наша последняя надежда, Линк. У нас серьезная проблема, и мы понятия не имеем, с какого бока к ней подступиться. Продолжай». Интерпол, Международный центр сбора информации о преступниках, распространил одно из своих печально известных красных уведомлений относительно призрака. Согласно осведомителям, неуловимый змеиная голова вынырнул в Фуджоу, в Китае, перелетел оттуда на юг Франции, а затем отправился в какой-то российский порт, чтобы забрать партию нелегальных китайских иммигрантов, среди которых был Баншу Призрака, его помощник, соглядатай, выдающий себя за одного из пассажиров. Предположительно, конечной целью пути должен был стать Нью-Йорк, но затем призрак исчез. Тайваньская, французская и российская полиция, а также ФБР и СИН нигде не смогли его найти. Дилрей принес Райму единственную имеющуюся улику – чемоданчик с личными вещами призрака, найденный на конспиративной квартире во Франции, в надежде, что криминалист сможет высказать хоть какие-то предположения относительно того, где нужно искать потерянный след. «Кто подал команду свистать всех наверх?» – спросил тогда Райм, рассматривая своих гостей, представляющих 3 основных правоохранительных ведомства. «Мы имеем дело с социально опасным типом, мать его!» – буркнул Коу. Пибоди ответил более подробно. «Вероятно, призрак является самым опасным в мире перевозчиком живого груза. За ним официально числится 11 смертей, как эмигранты, так и полицейские и агенты спецслужб. Но мы не сомневаемся, что на самом деле он убил гораздо больше людей. Нелегалов зовут исчезнувшими. Если они пытаются обмануть змеиную голову, их убивают. Если жалуются, их убивают. Они просто исчезают бесследно». «И он насиловал, по крайней мере, 15 женщин-эмигранток», – добавил Коу. «Точнее, нам известно о 15 случаях, но я уверен, что в действительности их гораздо больше». «Как я понял, большинство змеиных голов высокого полета вроде него сами никуда не плавают», – заметил Дилрей. «Я вижу только одну причину, по которой сейчас призрак лично везет сюда этих ребят. Он собирается расширить здесь свое дело». «Если ему удастся проникнуть в страну, – сказал Коу, – будут смерти, будут много смертей». «Да, но почему вы обратились ко мне? – спросил Рай. — Я ничего не смыслю в незаконном ввозе-вывозе людей». «Линкольн, мы перепробовали абсолютно все», – сказал агент ФБР. «Но так никуда и не пришли. У нас нет никаких данных о его личной жизни, нет хороших фотографий, нет пальчиков, нет ничего, кроме вот этого». Он кивнул на чемоданчик с пожитками призрака. Райм скептически проследил за его взглядом. «А в какое именно место в России он отправился? Вы можете назвать город? Ну, хотя бы штат, провинцию или что там у них есть? Как мне говорили, Россия страна большая». Селита приподнял бровь, что означало «мы понятия не имеем». «Сделаю, что смогу, но не ожидайте чуда». 2 дня спустя Райм пригласил своих гостей снова заглянуть к нему. Том протянул Алану Коу чемоданчик. «Ну что, в нем было что-нибудь полезное?» – спросил молодой агент Син. «Нет», – весело ответил Райм. «Проклятие!» – выругался Дилрей. «Значит, нам не повезло». Именно этого и ждал Линкольн Райм. Откинув голову на роскошную подушку, уложенную Томом на спинку кресла, он быстро заговорил. «Призрак и нелегальные иммигранты из Китая числом предположительно от 20 до 30 человек находятся на борту корабля под названием «Дракон Фуцзяо», приписанного к порту Фуцзяо, провинция Фуцзянь, Китай. Это судно, комбинированный контейнеровоз-сухогруз, оснащенное 2 дизелями, находится под командованием капитана Сэна Ци Цзюня. Сэн – это фамилия капитана, ему 56 лет. Экипаж «Дракона» насчитывает 7 человек. Корабль покинул российский порт Выборг в 8.45 утра по местному времени 2 недели назад и в настоящее время находится, это уже по моим оценкам, приблизительно в 300 милях от побережья штата Нью-Йорк. Он направляется в доки Бруклина. «Черт побери! Как вам удалось это установить?» – выпалил восхищенный Коу. Даже Селита, успевший познакомиться с дедуктивными способностями Райма, закашлялся от смеха. «Очень просто. Я предположил, что призрак будет плыть с востока на запад. В противном случае он просто отплыл бы из Китая. У меня есть друг в московском уголовном розыске, занимается осмотром мест преступления. Мы с ним обменивались письмами. Он специалист по почве. Кстати, лучший в мире. Я попросил его связаться с начальниками всех морских портов западного побережья России. Мой знакомый воспользовался кое-какими связями и получил данные обо всех китайских кораблях, покинувших эти порты за последние 3 недели. Мы с ним долго перебирали этот список. Кстати, вам придет внушительный счет за международные телефонные переговоры. Да, и я посоветовал своему другу заставить вас оплатить услуги переводчика. Лично я бы на его месте и поступил именно так. Короче, мы установили только одно судно, взявшее на борт горючего достаточно на плавание протяженностью 8000 миль, в то время как в декларации заявлено лишь о 4400 милях. 8000 миль – это как раз путь от Выборга до Нью-Йорка и обратно до английского порта Саутгемптон, где можно будет снова пополнить запасы топлива. Дракон не собирается заходить в Бруклин. Он высадит призрака и иммигрантов неподалеку от берега и поспешит назад в Европу. «А может быть, в Америке просто очень дорогое горючее?» – заметил Динрей. Райм пожал плечами. Один из немногих пренебрежительных жестов, на которое было способно его искалеченное тело, и угрюмо буркнул. «В Америке все очень дорогое. Но тут нечто большее. Согласно декларации, заявленной капитаном Дракона, судно везет в Нью-Йорк станки для транспортного машиностроения. Но в этой же декларации указана осадка судна. Если вас интересует, это глубина, на которую оно погружено в воду. Осадка указывается для того, чтобы быть уверенным, что судно не сядет на мель. Так вот, в декларации утверждается, что осадка Дракона составляет 3 метра. Однако полностью загруженное судно таких размеров должно иметь осадку по меньшей мере 7 метров. Значит, Дракон пуст, если не считать призрака и иммигрантов. И еще. Я сказал, что иммигрантов от 20 до 30 человек, потому что именно из такого расчета Дракон взял пресной воды и провизии, в то время как его экипаж, как я уже упоминал, состоит только из 7 человек. «Проклятие!» – восхищенно улыбнулся обычно невозмутимый и чопорный Гарольд Пибоди. К вечеру спутник-шпион обнаружил Дракон примерно в 280 милях от побережья, как и предсказывал Райм. Быстроходное судно береговой охраны «Ивен Бригент» с абордажной командой в составе 25 моряков, с огневой поддержкой испаренного крупнокалиберного пулемета и 80-миллиметровой пушки было приведено в состояние полной боевой готовности, однако держалось на некотором отдалении, выжидая, когда Дракон подойдет ближе к берегу. И вот сейчас, во вторник, Перед самым рассветом китайское судно вошло в территориальные воды Соединенных Штатов, и Ивен Бригент пошел на перехват. Абордажная команда должна была высадиться на дракон и арестовать призрака, его помощника и экипаж судна. Затем береговой охране предстояло доставить корабль-нарушитель в порт Джефферсон на Лонг-Айленде, откуда иммигрантов переведут в Федеральный иммиграционный центр, где они будут ожидать депортации или предоставления политического убежища. Судно береговой охраны, преследующее дракон, вышло на связь по радио. Том вывел переговоры на громкоговоритель. «Агент Дилрей, говорит капитан Рэнсом с борта Ивена Бригента». «Слушаю вас, капитан». «Похоже, мы засекли. Радар у них оказался лучше, чем мы думали. Нарушитель резко повернул к берегу. Мы хотим получить указания насчет высадки. У нас есть опасения, что не обойдется без перестрелки. Я хочу сказать, не надо забывать, с кем мы имеем дело. Нас беспокоят возможные жертвы. Прием». «Жертвы среди кого?» – спросил Коул. «Среди нелегалов!» В его голосе прозвучало нескрываемое презрение. «Именно. Мы полагаем, нам нужно просто заставить дракон лечь на другой курс и подождать, пока призрак сдался сам. Прием». Подняв руку, Дилрей смял сигарету, засунутую за ухо. Напоминание о тех днях, когда он еще курил. «Ответ отрицательный. Следуйте первоначальному плану высадки на борт. Остановите корабль, поднимитесь на борт и арестуйте призрака. Применение оружия разрешается. Вы все поняли?» После минутного колебания молодой капитан ответил. «Так точно, сэр. Конец связи». Том отключил громкоговоритель. Тишина в гостиной сменилась наэлектризованной напряженностью. Селлито вытер ладони о свои вечно мятые брюки, затем поправил на поясе кобуру с револьвером. Дилрей принялся расхаживать взад и вперед. Пибоди позвонил в управление СИН и сообщил, что новостей пока нет. Через минуту зазвонил личный телефон Райма. Том, отойдя в угол, ответил на звонок. Выслушав то, что ему сказали, он посмотрел на своего шефа. «Это доктор Уивер. Линкольн. Насчет операции?» Помощник обвел взглядом застывших в напряжении сотрудников правоохранительных органов. «Я отвечу, что вы ей перезвоните». «Нет», — решительно произнес Райм. «Я поговорю с ней сейчас».